Глава 9. Сердце мое сжалось до размеров горошины и стучало так часто, что я перестала различать удары. Съежившись, замерла на краю постели в шикарной спальне. По сравнению с комнатой, которую мы делили с Ноной, она казалась королевскими палатами, а ведь это всего лишь гостиница при рынке наслаждения. Обитые узорчатыми обоями стены, уютная прохлада, полумрак от тончайших цветных занавесок на окне, полок из алого газа над кроватью, который, по желанию, можно поднять или опустить. Само ложе необъятно. Вся моя семья без труда поместилась бы на нем. Мягкое, со множеством подушек. Пол выполнен из изразцовой плиткой. Перед кроватью небрежно брошена волчья шкура и повешено огромное зеркало. На другой стене я обнаружила странную конструкцию из разобранных клочков и деревянных планок. Возле нее на столике лежали два мотка веревки, розги и сундучок, живо напомнивший тот из храма. Осторожно приоткрыла его и убедилась. Он предназначался для удовлетворения извращенных потребностей. Выходит, веревкой. Стало вдвойне страшнее и гаже. С ногами забралась на кровать и принялась ждать. Голая. Накинутый на меня халатик сдернули, стоило переступить порог спальни. Ну да, зачем хозяину тратить драгоценное время? Хозяину. Попробовала это слово на язык, острое, с горьким привкусом. Оставалось только гадать, каким окажется советник императора. Я даже имени его не знала. Ничего, кроме того, что отныне он распоряжался моей жизнью, жизнью бывшей любимой дочери, свободного человека, низведенного до положения скота. Сжала кулаки. Фригия долго не продержится, народный гнев сметет ее с лица мироздания. Только вот ее армии нет равных. Поговаривали, на их стороне фригийцев воевали мертвые. Якобы они подымались по ночам из могил, приходили в непокорные города и села, уничтожая все живое. Врали, конечно. Нельзя образованной девушке верить в такое. Но так или иначе императору кто-то помогал, и нес он явно недобро. Хозяин задерживался. Забрежила робкая надежда, он и вовсе не придет. Может же найтись у такого важного сановника не менее важные дела. Однако ключ в замке так и повернулся. И на пороге возник зеленоглазый. Инстинктивно отгородилась от него рукой и забилась в самый дальний угол. Мысли крысами с тонущего корабля метались в голове. Мужчина поставил на столик подсвечник. Успело стемнеть и направился ко мне. Я соскочила с кровати, запоздала, сообразив, что очутилась в ловушке позади стена. Влажные, судя по внешнему виду, зеленоглазый недавно искупался, пальцы коснулись подбородка, заставили смотреть на хозяина. Он разглядывал меня с минуту, затем отступил, но ненадолго. Вскоре ладони мужчины легли на мою грудь. Дёрнулась и попыталась отбиться. Хозяин легко справился с моим робким протестом и снова овладел добычей. «Успокойся». Советник явно наслаждался процессом. «Никто дурного тебе не сделает. Рианка, значит». Он сжал одну грудь чуть сильнее и, ловко оттянув, растер сосок между пальцев. По телу пробежали мурашки, я на краткий миг перестала дышать. «Наврал, торговец. Жрец тебя не ласкал», — констатировал мужчина. «Зато стану я, Рианка, с пружинистой грудкой и упругой попкой. Она ведь упруга?» Он ждал ответа, пришлось кивнуть. «Давай проверим, насколько». Твердые мужские ладони переместились ниже спины, прижали к мягкой ткани халата. Странно, я не ощутила возбужденной плоти. Нахмурившись, даже забыла о том, что зеленоглазый без тени смущения тискал мою попку. Благодаря Тебо я знала, как все устроено, поэтому искренне удивлялась, зачем советник меня купил, если не хочет. Да и думал он явно о чем-то своем. Говорил, смотрел, но словно для порядка. На тот же обман торговца не рассердился, хотя выпуклые части моего тела его вроде заинтересовали, и так положено поступать со всеми наложницами. Однако пора ему перестать, еще синяков наставит. Словно услышав, мужчина отступил и сел на кровать. Я осталась стоять, где была. «Давай, может, это мне поможет». Устало протянул зеленоглазый и дернул за пояс халата. Ткань заскользила по коже, обнажив член. Он пребывал в полнейшем покое, подтвердив мои предположения о странном мужчине, который играл в возбуждение. Но ведь зрителей нет, зачем стараться? Отослал бы меня прочь, если ему сегодня не нужна женщина. Недоумевая, как поступить, рассматривала член со смесью ужаса и любопытства. Для описания мужского достоинства хозяина я бы использовала два слова — соразмерно и аккуратно, но хотелось бы чуточку поменьше. «Что смотришь?» — усмехнулся советник императора и, приподнявшись, сбросил халат на пол. «Не знаешь, как с ним обращаться?» Вспыхнув, отвела глаза и пробормотала. «Знаю, господин, только... Правильно же, мне надлежит называть его господином? Или всё-таки хозяином? Ни в храме, ни на рынке никто о таких тонкостях не рассказывал. Да что там, рабыне и имени-то владельца знать не положено, она пыль под его ногами. Этот туда же, сразу ласкай, нет, чтобы представиться». «Мужчинам во Фригии часто делают обрезание». Он по-своему понял мою заминку. «Обрезание чего?» Разозлившись на хозяина, успела забыть, что говорила о его члене. «Ну да, теперь понятно, почему так аккуратно. Но разве это не больно?» Спрашивать, разумеется, не стала, пересилив себя, опустилась на колени. «Хочу, не хочу, пора приступать. Заглатывай медленно и не торопись, мне нужно подумать». Изумлённо подняла голову. «То есть, пока я его ласкаю, хозяин не о моём теле мечтать собирается? Если я вам не нужна, отпустите меня, господин. Попытка не пытка, вдруг удастся вырваться на свободу». «У меня выдался тяжёлый день», — повторил советник императора. «Поэтому, пожалуйста, сделай его окончание чуточку приятнее. Я не требую многого, просто аккуратной ласки». Нечто такое грустное и печальное прозвучало в голосе хозяина, что я не стала прикословить и склонилась над его членом. Словно на уроке в храме положила руку на основание и прыгнула в бездну. Губы обволакивали чужую плоть, одновременно тёплую и прохладную. Я постепенно приучала себя к ней, пока, наконец, не обхватила почти у самой моей ладони. Судя по короткому вздоху хозяина, сделала всё правильно. Думала, придётся сложнее, но оказалось главное — пережить первые минуты. Господин не держал, не указывал, а его указание медленно, идеально мне подходило. Постепенно ласка давала свои плоды. Мужское достоинство ожило, пружинисто отвечало на каждое движение. Я ощутила его вкус. Странный, но, к удивлению, приятный. Даже промелькнула мысль, что не всё так ужасно. Тот же Тебо был куда требовательнее. Правда, существовало одно «но», которое перевешивало всё остальное. Я дарила ласку по принуждению. «Молодец, умница». Мужчина погладил по голове и убрал мешавшие волосы. «У тебя очень хорошо получается. Шея затекла. Скорее бы уж». Но плоть, пусть и затвердела, не спешила разряжаться. Ты, Боба, уже давно кончил, а хозяин всё никак. «Ну-ка, давай сделаем тебя женщиной». Хозяин тронул меня за плечо, понуждая встать. С облегчением выпрямилась, утерев губы ребром ладони. Отполированный моей лаской член по бедным стягам вздымался к потолку. Его размеры раньше вызывал опасения, теперь я вовсе сомневалась, что смогу вместить такое. Ложись на край кровати и свесь ноги. Не испытывавший ни малейшего стыда, не мучившийся от угрызений совести хозяин встал рядом со мной. Многие сопротивляются, но давай ты его добровольно примешь. И он погладил то, что именно мне надлежало принять. А если бы так поступили с вашей сестрой или женой? Я отчаянно цеплялась за любую возможность сохранить девственность. «Не желаю с этим мужчиной, не желаю, как рабыня». Но советнику императора надоели мои капризы, и он силой уложил в нужную позу. «Смотри, лишу ласки», — пригрозил мужчина. Сейчас он превратился в того самого властного сановника с торгов, и я притихла, глотая горькие слёзы. Только вот расслабиться не могла, хотя умом понимала, нужно. В голове крутилось: «Меня сейчас изнасилуют». И вроде всё началось как положено. Зеленоглазый раздвинул мне ноги, согнул так, чтобы не мешали проникновению. Только вот его проникновения не последовало. Вместо этого мужчина отошёл к ящичку у стены с крючками и достал из него флакончик с маслом. «Мне кровь и крики не нужны», — пояснил он. «Наложница для удовольствия, а не для проблем. У меня 10 девушек, все разные. Мне понравились твоя форма груди и цвет волос». «Для первоначальных занятий любовью этого достаточно, но тебе придется стараться, чтобы я звал снова». «Зачем?» Я старалась не думать о том, где сейчас его пальцы и чем они заняты. «Я мечтала бы вовсе вас не видеть, сомневаясь, будто вы не догадываетесь». «Думаешь, с мужем вышло бы иначе?» Хозяин потешался над моей детской наивностью. «Он хотя бы меня не купил». «Ошибаешься». Мужчина капнул на руку еще масла и повторил то, что вчера делала массажистка. Я против воли ощутила тепло внизу живота. Довольный зеленоглазый продолжал осторожно двигать пальцем, не забывая о пылавшем бугорке над моим лоном. Толком не могла понять, девственница ли я еще или уже стала женщиной. Как одновременно страшно и хорошо. Хочется, чтобы палец погрузился дальше, надавил сильнее. Ох, нет, чтобы он навсегда исчез из моего тела. Второй палец тоже. Это из-за него меня била дрожь, а кровь пульсировала между бедер. Совершенно неправильное и невозможное ощущение. Насилие не способно приносить удовольствие, но я его испытывала, хотя не призналась бы в нем ни единой душе. Мои чувства обострились до предела. Бугорок над лоном отзывался сладостной вспышкой даже дуновения ветерка. Она пронзала тело и по погруженному в меня пальцу уходила вглубь, затихая спазмами мышц. Обессиленная борьбой дрожала, сознавала. Проигрыш близко. Нужно пережить его достойно, не вскрикнуть, не сделать того, что от неожиданности совершила на массажном столе. «Жен всегда покупают», — продолжил прерванный разговор хозяин, и под мой разочарованный тихий стон не сдержалась таки, извлек палец. «И далеко не всех их разогревают перед тем, как окропить простынью кровь. Ну, давай, принимай меня, Рьянка, покажи, какая ты страстная». С этими словами он чуть раздвинул мне кожу и резким толчком оказался внутри. Казалось, его член занял всю меня, принося с собой приступы короткой боли и оставляя после себя жжение. «Давай, помогай мне». Зеленоглазый подхватил меня под попку. Чтобы удерживать равновесие, обвил его ногами против воли, глубже насадив себя на член. Приняв свою судьбу, покорно приподнялась и опустилась. «Так ведь надо?» Боль постепенно утихала. Там, внутри, уже просто соднило. Если бы не спазм мышц, я расслабила их, позволив члену беспрепятственно входить и выходить. Двигаясь вместе с ним, подстроившись под его ритм, с удивлением поняла. Мне не так уж неприятно. Тяжело, к таким нагрузкам я не привыкла, унизительно, тошно, но я точно не умру. Глаза хозяина затуманились, на лице застыла странная гримаса. Он тяжко-тяжко задышал и усилил напор. Тут я уже не поспевала, вдобавок снова стало больно. К счастью, вскоре все закончилось. Пара глубоких толчков, и мужчина отпустил. Не удержав равновесия, повалилась на кровать. Ноги дрожали от напряжения. Неприятные ощущения внизу живота притупились, стали тянущими. Влажно и жарко от крови и того, другого. «Хорошо». Хозяин развалился рядом и положил ладонь мне на грудь. Сбрасывать не стало, банально нет сил. Лежать бы и лежать целую вечность. «День у меня действительно паршивый, поэтому придется тебе поработать». Мужчина погладил и притянул себе под бок. «Секс — лучшее лекарство от дурного настроения. Ты, девочка хорошая, подарю что-нибудь за усердие. Не здесь, дома уже». «Удачно я тогда тебя заметил». «Где господин?» Мысли текли вяло. Близость утомила морально и физически. Похоже, я действительно стала наложницей. С другой стороны, ну не дала бы я ему, силой бы взял. И насчет брака он прав. Редко кто замуж по любви выходит. Но все же с фригийцем, 11-й в гареме. С одним фригийцем, Джанет. Тут же поправила себя. Причем с тем, который умеет обращаться с женским телом. Рабство омерзительно, но совокупление в храме наслаждений еще омерзительнее. Помни слова подарка, не забывай, кто ты, и обязательно окажешься на свободе. Сомнительное утешение, но хоть какое-то. На массажном столе. Ты думаешь, для чего вас туда направляют? Рука снова лениво погладила. Похоже, настроение советника императора улучшилось. Он даже смеялся. Неужели физическая близость обладала таким разительным эффектом? Накануне торгов покупателям раздают проспекты с девушками. Они внимательно их изучают и просят торговцев привезти заинтересовавший товар. Плата фиксирована и довольно высока, зато нет риска приобрести фригидную девицу или девицу с дефектами, которые можно замаскировать во время торгов. Но там и так все видно. Спохватившись, прикрыла рот ладонью. Не говорят в таком тоне с хозяином, ох, не говорят. Он и не расслышал, будто снова рассмеялся. Плохо же ты знакома с торговлей. Правильный свет и накидки способны на многое, а тут... Мне понравилось твое удивление возбуждению. А вот имя твое совсем не нравится, нахмурился мужчина. Ничья. Чем же ты прогневала сборщицу, раз она не расщедрилась на цветочка или ягодку? В любом случае, уже не важно, я дам тебе новое имя. Как тебя назвали при рождении? Джанет, господин. Неужели я избавлюсь от ненавистной клички? Даже не верилась. Для того, чтобы стать Джанет, я готова снова раздвинуть ноги и принять горячее участие в пикантной забаве. Джанет. Зеленоглазый задумался, повертел имя на языке. Мысленно сжав кулаки, замерла. Пожалуйста, ну пожалуйста. Хорошо, будешь Джанет. Камень упал с души. Я частично стала прежней. Но обещание придется сдержать, иначе небеса накажут. Ничего, как-нибудь. Хозяин мужчина не противный, справлюсь. А как вас зовут, господин? Смелый вопрос от рабыни. Но раз нас не представили, придется его задать. Нельзя ведь спать непонятно с кем. Хозяин сначала нахмурился. По тяжелевшей ладони на груди поняла быть буре, но ее не случилось. Мужчина снова расслабился, даже погладил. «Ах, да, ты ведь не знаешь. Отныне ты принадлежишь лорду Адриану Безарту, маркизу Джаку, советнику самого императора. Понимаешь, какая это честь?» Кивнула. «Понимаю, господин. Насчет чести спорить не стала. Ладно, поплыву немного по течению, посмотрю, что да как. Все равно, пока не сбежишь, рынок охраняет лучше иной тюрьмы. Даже если повезет, найду нож, приставлю к горлу Адриана и двух шагов на свободе не сделаю. Умнее надо быть. Притвориться покорной, а там... О будущем пока не загадывала. Ну, приласкай меня снова, Джанет». Хозяин прикрыл глаза. «Ты мастерица развеивать дурные думы. Господина кто-то огорчил?» Навострила уши. Несчастье Адриана могло открыть мне дорогу к свободе, однако советник императора не собирался откровенничать. «Делай свое дело». Отрабатывая возвращенное имя, склонилась над его пахом, только закончить не успела. Да что там, я почти ничего не успела, потому что в дверь постучали. Адриан резко оттолкнул меня и сел. Сначала не связала грубость со стуком, решила, будто сделала ему больно, даже извинилась. «Да не в тебе дело». Сердито отмахнулся хозяин и, отыскав, накинул халат. «Не до утех мне сейчас». «Как так?» Совсем недавно он собирался забыться со мной, провести вместе всю ночь, и тут такая разительная смена настроения. Причина заключалась в письме. Некто подсунул его под дверь. Адриан живо поднял конверт, взломал печать и, отойдя к окну, быстро прочитал. Лицо его стало темнее тучи, пальцы сжались, сминая бумагу. Но хозяин ее не выкинул, спалил над свечой, при этом едва не обжегся. «Можешь остаться здесь», — деревянным голосом распорядился Адриан, торопливо затягивая пояс. «Потом остальные умения покажешь». Он вылетел из спальни, словно за ним гнались все демоны девяти миров. Я не особо переживала. Дела хозяина не тревожили меня, пока они касались меня. Вряд ли в письме говорилось о новой рабыне, раз так, можно немного прогуляться. Благо, в попыхах Адриан не запер дверь. Еще бы найти какую-нибудь одежду. Впрочем, сойдет и простыня. Заодно отыщу купальню или что-нибудь в этом роде. Неправильные ощущения постепенно улетучивались, теперь я недоумевала, как позволила хозяину касаться себя. Наверняка дело в благовониях. Фригийцы питали к ним особую слабость, а на территории рынка порой и вовсе стояло удушающее облако, ведь я не могла отдаться врагу по щелчку пальцев. Или он банально застал меня врасплох? Пожалуй. Я ожидала насилия, приготовилась дать отпор жестокому хозяину, готовому отстегать плетью за неповиновение, а вышло иначе. Нет, начиналось все как и положено, но дальше. Забота о моих ощущениях не вязалась с образом насильника, да и мысли Адриана витали далеко от меня. Близость так и не вытеснила мрачные думы из его души. Узнать бы, какие вдруг это важно. С другой стороны, чем сильнее озабочен Адриан, тем реже станет вспоминать обо мне. При наличии 10, правильно, ведь я 11, наложниц, надобности в неопытной девчонке нет. За дверями спальни оказалась темная, без единого окна гардеробная. Без зазрения совести разжилась в ней вышитым шелковым халатом, мужским, разумеется, но мне в нем не гулять. Немного побродив, обнаружила подобие маленькой купальни. Только собиралась окунуться в воду, как появились слуги. Испугавшись, вжалась в стену, по привычке прикрывшись руками. Полагала, меня отругают, снова наденут ошейник, в гостинице его сняли, но события вновь приняли неожиданный оборот. «Господин велел привести тебя в порядок», — от лица всех говорила полноватая женщина в глухом желтом платье до пола. «В следующий раз зови сама». «Звать?» — искренне удивилась я. «Разве наложница не приравнивалась к вещи? Обращение на «ты»?» Ясно на это намекала. «Именно», — кивнула женщина, посмотрев на меня, как на умалишённую. «В спальне есть шнур. Дёргай всякий раз, когда требуется проводить тебя». «Понятно, без конвоя нельзя сходить даже в уборную». Пока мы разговаривали, служанки рассредоточились по комнате. Кто принёс полотенца, кто ароматические масла, скребки, разнообразные бутылочки. Особенно порадовало наличие стопки одежды. Не придётся ходить голой. Толком разглядеть наряд пока не получалось, но там явно не туника, все такое яркое, праздничное. «Полезай в воду», — скомандовала женщина и пожаловалась небесам. «О, богиня, чей лик так светил, с кем приходится работать? Откуда только варварок берут, которые, отродясь, ванных не видели?» «Я не варварка, а рьянка», — обиженно просопела в ответ. «И сомневаюсь, будто во Фригии у всех есть ванные. Пусть даже я действительно не знаю, что это такое. И ведь чистая правда, ванных у нас нет. Есть ванны». Так называли катки для мытья, но женщина явно имела в виду нечто другое. «Вот», — собеседница ткнула в высокий бортик купальни. «Это и есть ванная». «Это купальня», — упрямо возразила в ответ. «Она каменная и слишком большая. Ты языком чесать собираешься?» рявкнула потерявшая терпение женщина. «Не желаю получить нагоняй из-за своенравной грязнули». И меня взяли в оборот. Куда там храму, куда там подготовки к торгам. Сейчас с меня чуть ли не содрали кожу. Пробовала отбиваться, но численный перевес был на стороне противника. Оставалось только гадать, зачем проявлять столько усердия после близости, а не до нее. Наверное, какие-то традиции, суеверия. В реальности все оказалось гораздо проще. К Адриану пожаловал высокий гость.